Исчезновение Джейкоба Марбера. 1873 год. Глава 12. Камако и Тесси. В ночь перед тем, как Камако Оноэ, девятилетняя повелительница пыли, дитя ведьмы и сестра умирающей девочки, увидела Джейкоба Марбера во плоти и столкнулась с чем-то из ряда вон выходящим, с тем, что навсегда изменило ее жизнь, она лежала вместе с маленькой сестренкой на татами и молилась. Молилась любым богам, которые могли ее услышать. «Спасите мою сестру, пожалуйста!» Стоял месяц Хадзуки. Весь Токио накрыла удушающая жара. Рука Камако перед фонарем и тень от нее причудливо сливались в сиянии жаровни и на темном полу каморки больной. «Покажи, Ко!» — прошептала сестренка, слабо пошевелившись и блеснув глазами. «Покажи еще раз девочку в пыли». Вокруг скрипели дубовые стропила театра, сквозь ставни доносился грохот рикш, торопливо снующих по вымощенным досками улицам старого квартала. Камако подумала, что сейчас не время для таких развлечений. Уже прошла почти половина третьего акта, и если рабочие сцены их увидят, то обругают или еще хуже поколотят. Она хорошо знала привычки и нрав служителей театра, так же, как другие девочки знают каллиграфию и этикет. Но все равно с тихим щелчком отодвинула ширму и в тапочках прокралась к расположенному за канатами и шкивами откидному люку, а ее тонкая, как струйка дыма, младшая сестренка поднялась с татами и последовала за ней. Никто их не заметил. Темнота под сценой была знойной и неподвижной. Камако подождала, пока сестра спустится за ней в подпол, а затем повернулась и потянула заплетенный шнур люка, чтобы закрыть его. Сквозь щели доносились похожие на пение призрака звуки кабуки. Оранжевый свет сцены полосами падал на обмотанные лентами руки и лица девочек. Зашуршал волочащийся по пыли пояс кимоно сестры. «Тесси», — обернулась Камако, — «тебе нужно отдохнуть?» Но упрямая пятилетняя девочка только нахмурила свое бледное личико и поползла дальше. Далеко в задней части подпола, среди груд реквизита и старых масок, они нашли картонную коробку, наполненную шелковистой серой пылью, тщательно собранной Камако. Она вытянула перед собой руки с потрескавшейся и покрасневшей кожей. Рядом лежало старое зеркало, которое она положила поближе. Дымящейся кучкой девочка медленно высыпала на его гладкую поверхность пыль. Закрыв глаза, она дождалась наступления тишины. По ее груди струйками стекал пот. Прохладная на ощупь пыль стала еще холодней. По ладоням девочки тоже пробежал холодок, да так резко, что она прикусила губу от неожиданности. Затем в них вспыхнула боль, пробирающаяся в кости запястий и локти. Камако медленно повернула руки, и пыль следом медленно повернулась на темном зеркале и пошла рябью. Их с сестрой отражения задрожали и растворились в клубящихся песчинках. Камако уже не чувствовала рук, холод пробирал ее насквозь. Открыв глаза, она стала медленно водить пальцами в воздухе, словно лепила из него какую-то фигуру, а пыль на зеркале повторяла ее движение, собираясь в маленький, похожий на куклу силуэт. Встав во весь рост, кукла кивнула Тесси своей маленькой головкой, и малышка тихо захихикала. «Пусть потанцует, Ко!» — прошептала сестра. Шевеля пальцами, словно кукловод, Камако заставила маленькое создание из пыли танцевать на зеркале. Руки оно скромно прижимало друг к другу, а ногами переступало, сгибая их в идеальной имитации походки принцессы, как ее изображали актеры кабуки. Слышное в темноте дыхание малышки участилось, и Камако обернулась. Темные глаза Тесси расширились, губы покраснели. «Тесси?» — обеспокоенно прошептала Камако, смахивая с висков прилипшие влажные волосы. Пыль закружилась и снова сложилась в неподвижную мягкую кучку. Руки Камако запульсировали. «Вернемся наверх. Тебе нужно отдохнуть». Маленькая сестренка ковыляла, слегка пошатывалась, как будто могла упасть в любой момент. Ее бледная кожа почти светилась в темноте. «Ох, как же холодно, Ко!» — бормотала она. «Почему так холодно?» Гекидзе Маусу — так называли двух сестер. Театральные мышки. Театр Итимура Дза, пылавший огненными фонарями, простоял в многолюдном районе Асакуса-Сарувака-Те почти 20 лет и славился своими представлениями на весь Токио. Живущие там девочки присматривали за реквизитом, запирали двери, тушили жаровни и свечи. В 1858 году старое здание театра сгорело дотла. В городе из дерева и бумаги ужас пожара был реален как никогда. После ухода со сцены старого мастера, хозяина театра, его сын Кикуносуке продолжал содержать девочек. Они не получали платы за свою помощь, но им разрешалось доедать то, что оставалось от приема пищи актеров. Шарики сладкого риса, полмиски бульона, в удачные вечера пару жареных гёдза. Холодным утром они, прижимаясь друг к другу, обычно грелись возле жаровни, пока дождь моросил по витринам соседних лавочек. Вокруг скрипел пустой театр, и они воображали, что кроме них на всем белом свете нет ни души. Чувство оторванности от мира не покидало и днем, ибо их круглые глаза и бледная кожа всегда выделяли их из толпы. Они были хафу, полукровки, и им нигде не было места. Они не осмеливались заходить в соседние переулки из страха перед уличными мальчишками, которые забрасывали их камнями. Да, они рано познали жестокость мира и поняли, что справедливость существует только на сцене. Их отец уплыл в свою страну далеко на запад, когда Тесси была еще в животе у матери. А когда несчастная женщина не смогла найти работу, она в отчаянии привязала Тесси к спине, взяла Камака за руку и отправилась с ними в Токио, питаясь по пути подаянием. Самое раннее воспоминание Камаку было о том, как она под дождем проходит через ворота большого города. Мать их была дочерью бедного каллиграфа, давно покоящегося в могиле, и скончалась от лихорадки в богадельне всего лишь через 2 года после рождения Тесси. Камака мало что помнила о ней. Мягкие волосы, отражающие пламя свечи, грусть в глазах. Истории, которые она рассказывала по вечерам, о йокаях и мире духов, о высоком отце девочек, бородатом, рыжеволосом и похожем на дракона. Воспоминания со временем угасали. Камака уже не знала, что из того, что она помнила, было правдой. Но она рассказывала Тесси, что мама укладывала ее на ночь в огромный деревянный башмак и пела ей, своему маленькому сверчку, песенки. А потом она, Камако, склонялась над освещенным лунным светом лицом сестры, чтобы подсмотреть снившиеся ей сны. Иногда Камако рассказывала, как в 5 лет она сама день за днем таскала Тесси по дождливым улицам и пробиралась в театр, чтобы переждать жару, и там, скрючившись на задних рядах, слушала представление, засовывая ей палец в рот, чтобы та не кричала. Когда их поймал подметавший зал уборщик, она, прижав к себе Тесси, пинала его ногами, что было сил, но он все равно утащил их за кулисы. Там неподвижно сидел старый хозяин в белом гриме и спокойно смотрел на них. Смотрел и ни о чем не спрашивал. Он уже снял парик, и вокруг него складками лежал халат. Выглядел он, как настоящий демон, и Камако пришла в ужас. Наконец хозяин театра заворчал, разгладил бакенбарды и глубоким голосом произнес: «Так это твой братик, мышка?» «Сестренка», — прошептала Камако, прижимая к себе Тесси покрепче. «Хм...» — протянул он и перевел взгляд на уборщика, стоявшего на коленях у ширмы. «В здешних стенах давно водятся мыши. Не думаю, что нас так уж отяготят еще 2 маленьких мышонка». «Об этом нельзя говорить никому и никогда», — повторяла она своей младшей сестре. «О том, что я умею. Никогда. Но что, если это поможет людям? Вдруг случится пожар, и ты сможешь кого-то спасти». «Как я смогу кого-то спасти?» «Потушишь огонь. С помощью пыли». Камако решительно покачала головой. «Так это не работает, Тесси. И они не поймут. Только сильнее испугаются». Она говорила так отчасти потому, что боялась сама. Девочка казалась себе какой-то неправильной. Это пугало ее с самых ранних лет, и она боялась далекой дверки в своем сознании, дверки, ведущей во тьму. Так она себе и представляла свою особенность. Ей казалось, что если она будет долго держать ладони над пылью, то эта дверь откроется, ее затянет внутрь, и она останется беспомощно стоять в непроглядной темноте, слепо вращая запястьями. В ушах у нее будет гудеть кровь, а в тело вопьется холод. То, что она умела делать, не было колдовством. Пыль вела себя как живое существо. Долгие годы девочка верила, что это часть мира духов, на который ей довелось взглянуть одним глазком. Но в этом не было красоты, значит, миром духов это быть не могло. Дар ее работал только с пылью и никогда с песком или грязью. Она могла крутить ее, поднимать, поворачивать и оживлять, превращать в серебристые, сверкающие в полутьме ленты, в пепельные цветы, и с возрастом эта власть только усиливалась. Глаза ее младшей сестры всегда сияли, когда она видела эти чудеса. Малышка хваталась за края своего потрепанного кимоно и смотрела. Камако тоже наблюдала за своими представлениями, как будто все это делала не она, как будто у пыли была своя воля, а они с сестрой лишь наблюдали за тем, что она хотела им показать. «А каково это, Ко?» – прошептала Тесси однажды ночью. «Тебе неприятно?» Камако провела потрескавшимися ладонями по волосам сестры. Пальцы ее постоянно были красными и воспаленными, и она обматывала их полосками ткани, чтобы скрыть их болезненный вид. «Представь себе темноту», — пробормотала она. «Представь, что эта темнота живет в тебе, но все же не является твоей частью. Ты чувствуешь ее внутри. Она всегда ждет». Тесси содрогнулась. «А тебе бывает страшно?» «Иногда. Не всегда». Однако Тесси не понимала, что это за страх, по крайней мере, не совсем. Камако в этом была уверена. Когда сестренка впервые увидела, как Камако подчиняет себе пыль, то залилась смехом. Это было еще до ее болезни. Тогда ей было 3 года. Она держала в руке яблоко и уронила его на полированный стол, когда очарованно замерла, наблюдая, как Камако выписывает руками в воздухе замысловатые фигуры и как пыль танцует в такт этим движением, а потом широко улыбнулась, захлопала в ладоши и закричала: «Камако, Ко, посмотри, что ты умеешь!» Тесси воспринимала дар Камако как игру. Ей все казалось игрой. Она просовывала личико в каморку, когда ее сестра сидела на корточках на ночном горшке, и хихикала. Или ставила коробки в актерской, которая находилась прямо под их комнатой, друг на друга, забиралась на самый верх и, просунув пальцы в щели в потолке, шевелила ими около татами сестры, пока та не просыпалась и не приказывала ей прекратить озорство. Болезнь Тесси не была неожиданным ударом. Она пришла постепенно, и поначалу девочки думали, что это просто усталость или подхваченная осенью простуда, которая скоро пройдет. Малышка совсем не переживала. Но у Камако внутри рос страх. Она вообще многого боялась, в основном за свою драгоценную сестру, казавшуюся такой маленькой, хрупкой и драгоценной. Малышка лежала без сна и кашляла. Ее кожа становилась все бледнее, на губах выступала кровь. Камако отвела ее в бесплатную клинику к врачу-португальцу, но он не смог ей помочь. Она 3 раза ходила в старый квартал к ведьме, которая успокаивала рассерженных духов юкаев и помнила древние способы исцеления, но та лишь дала Тесси пакетик с сушеным мхом и велела пить его настой каждую ночь, когда восходит луна. Это не помогло. «Если хочешь, чтобы духи тебя услышали, нужно заплатить больше», — сказала она, сжав запястье Камако. «Нужно показать что-то редкое». Как будто она догадывалась о способностях Камако. После этого девочка старалась держать Тесси подальше от ведьмы. Но потом, ровно 1 год назад, случилась та ужасная летняя ночь, когда кожа Тесси горела, глаза ее закатились, и она лежала на руках Камако, задыхаясь. Та сидела, закрыв глаза кулаками, по ее щекам текли слезы, и она молилась. Молилась мертвым, молилась духу матери, любым силам, какие только существуют на свете, чтобы сестра не умерла. Девочки находились в крошечной комнатке в верхней части театра. Стояла поздняя ночь, они были одни, и колючий холод проникал в запястье Камака, полз вверх по ее рукам, которые начинали болеть и пульсировать, но боль не была связана с пылью, она вообще не была связана ни с чем. Ко сидела у жаровни и лишь прижимала сестру к себе, ощущая, как та бьется в ее руках, словно лихорадочно размахивающая крыльями пойманная птица, и молилась. И Тесси не умерла. Только после той ночи она будто потеряла присущий ей огонь. Ее кожа побледнела почти до прозрачности, а губы приобрели кроваво-красный оттенок. На горле появились три красные полоски, похожие на ожерелье из капелек крови. Иногда по ночам Камаку просыпалась и видела, что сестра стоит в темноте, не осознавая, где находится, и всматривается в татами, будто пытается вспомнить что-то важное. Ее освещенный лунным светом бледный силуэт казался чем-то потусторонним, скорее призраком, нежели живым человеком. И ей, по ее собственному признанию, все время было холодно. Очень холодно. «Как мертвым», — думала Камаку. За год до этого летом в старом квартале свирепствовала холера, ушедшая с осенними дождями, но вернувшаяся спустя 12 месяцев, так что мертвецы на душных улицах лежали штабелями, словно колотые дрова. Выжившие, глядя перед собой впалыми глазами, жгли ладан, чтобы успокоить злых духов, убивавших их родных и близких. Этот год вообще был отмечен страхом. Тесси по ночам начала ходить во сне, если вообще засыпала, вышагивала босиком по темному полированному полу театра. Однажды ночью Камаку застала ее стоящей у ведущей на улицу темной двери. Она невидящим взглядом смотрела в ночь, подставив лицо теплому ветру. Несколько недель спустя Тесси одна спустилась в переулки, прошла мимо игорных притонов и долго стояла над освещаемыми факелами телами умерших от холеры, бормоча себе под нос что-то про дверь, которую не могла открыть. Камаку проснулась и, увидев, что дверь открыта нараспашку, выбежала на улицу, отыскала там сестренку и, накинув ей на плечи одеяло, отвела домой. Стоявшие у костров рабочие и скорбящие родственники умерших молчаливо провожали их взглядами. Утром кто-то красной краской нарисовал на двери театра иероглифы, обозначающие паразитов. Через две ночи после позднего представления господину Кикуну Суке принесли сложенную записку с предупреждением об одержимом демонами ребенке, и после этого Камаку наконец-то увидела то, что видели все, даже рабочие сцены, даже актеры, которые знали Тесси с младенчества. «Проклятая!» — шептались они. «Воплощение болезни, которое ходит по ночам на двух ногах и плачет, как ребенок!» И это было так. Камаку знала, что это правда, что Тесси отличается от других. Она почти не спала, ничего не ела, могла молчать несколько дней подряд. Но в ней затаилась не холера. Камаку, наконец, сдалась и отправила ведьме записку, предложив в качестве оплаты единственное, что у нее было — секрет пыли. Она ждала ответа 3 дня, и вот он пришел в виде мятого клочка бумаги, который доставил беспокойный мальчишка в потрепанных штанах. В записке было всего лишь одно слово — «приходи». И Камаку пошла впервые за несколько месяцев, выведя свою сестру на опасные, пораженные болезнью улицы. Капал теплый дождь. Она провела Тесси через переулок по мощенной дороге, полной брошенных и неподвижных рикш, а затем через еще один в квартал бедняков. Здесь на телегах лежали мертвецы. В воздухе витали болезнь и страдания. Сестры шли медленно, их деревянные гетто тонули в грязи. Тесси, одетая в плащ, скрывавший ее бледную кожу, постоянно кашляла. Переулки бедняков с выстроившимися вдоль них мастерскими были узкими и сырыми. С покатых карнизов капала вода. Расположившиеся под ними рабочие приостанавливали свои дела, чтобы посмотреть на проходящих мимо девочек. Убежище ведьмы представляло собой давно обветшавший дом. Он стоял посреди зарослей карликового бамбука в глубине бесплодного участка. Его старомодные верхние окна, длинные и низкие, были заколочены. На крыше кое-где не хватало черепицы. С карниза длинной веранды свисали косо привязанные бамбуковые жалюзи, и когда девочки прошли по ней, то дерево заскрипело и затрещало под их весом. Они остановились у темного прохода без дверей. «Госпожа!» — позвала Камако, а ее сестра тихо кашлянула. «Добрый день, госпожа! Вы здесь?» Из темноты донесся тихий шелест, как от крыльев. Тесси сильнее прижалась к Камако. «Я не ожидала, что ты вернешься», — произнес мягкий, красивый голос. «Что ты принесла мне, Оннаноко?» Камако опустилась на колени, сняла со спины сверток и положила его перед собой. Потом медленно развернула бумагу. Внутри была картонная коробка шелковистой театральной пыли. Она была одновременно и черной, и серебристой. И когда Камако отступила от порога, на крошечных песчинках заиграл свет, вспыхнул и заплясал волнами. «Ближе», — сказал голос, — «поднеси ближе. Мои глаза уже не те, что прежде». Камако поднялась и внесла коробку в жаркую темноту. Ее глаза постепенно привыкали к царившему там полумраку. Переступив порог, она опустилась на колени и поставила коробку перед старой женщиной. «Да, хорошо», — тихо сказала ведьма, не прикасаясь к ней. «Я не знаю, что можно сделать для твоей сестры, но постараюсь ей помочь». «Понятно?» — Камако кивнула. «Возьми коробку». Ведьма плавно поднялась с места и повела девочек вглубь своего старого дома. В жарком и душном коридоре Тесси взяла Камако за руку. Ее маленькие пальцы были холодными, а ногти странно острыми. Камако ощущала это даже сквозь полоски ткани, которыми обматывала ладони. Большинство перегородок Сёдзи в коридоре давно сгнили, и по обе стороны девочки видели лишь пустоту и темноту. Пахло грызунами и кислыми овощами. Впереди замерцал дневной свет, и они вышли в садик внутреннего двора. Несмотря на туман и дождь, после темноты дома дневной свет показался сестрам довольно ярким. Некогда красивый сад теперь зарос сорняками и выглядел печально. На камне посреди зеленого пруда стоял какой-то неухоженный памятник, вокруг росли камыши, а чуть дальше из воды виднелся обрушившийся мостик. Они молча пересекли двор, поднялись на крытую веранду и снова погрузились в темноту. Ведьма не была старухой. Она укладывала свои красивые волосы в высокую прическу, в которой поблескивали костяные заколки и канзаси, такие же белые и острые, как ее шея. На ней был строгий меховой халат, украшенный узорчатыми цветами. Она шла быстро и бесшумно, будто скользила по воздуху, не оборачиваясь и не замедляя шаг, чтобы посмотреть на девочек. Камако слышала, что она овдовела, убив мужа собственными руками, что ее изуродовали в наказание за совершенное ею зло и что она просидела в этом доме со времен сёгуната. Интересно, что из того, что о ней говорят, правда? Ведьма занимала две комнаты в самом конце дома. Подойдя к жаровне с раскаленными, несмотря на зной, углями, она сняла с сетки теплое одеяло, зажгла фонарь и поставила его возле циновки татами. На полу в тени стояли ржавый чайник и едва заметная фарфоровая чашка. Развернувшись и спрятав руки в длинные рукава фурисоды, она замерла. «Ты отводила ребенка к врачу?» «Мы бедны, госпожа». «Тогда в португальскую клинику?» Камако кивнула. «Они не смогли понять, в чем дело», — сказала она. «Озноб и слабость. Она все время устает. Ей становится хуже». Ведьма нахмурилась. Глаза ее казались плоскими и словно нарисованными, лишенными всякого выражения. «Ты, дитя, иди сюда. Ложись». Тесси шагнула вперед и легла на татами. Ведьма ушла в темноту и долго не появлялась. Через некоторое время она вернулась, неся деревянный поднос с тихо позвякивающими чашами, палочками благовоний и воска и древним ножом с костяной рукоятью. На лбу у нее темнела линия, нарисованная пальцем, обмакнутым в сажу. Взяв с подноса белый камешек, Она вложила его в ладонь Тесси, накрыв ее своими руками. «Вот, держи. И не отпускай. Как тебя зовут, дитя?» «Тесси Оноэ». «И сколько тебе лет?» 5, госпожа». «Откуда ты пришла?» «Из района Асакуса Сарувака-Те, Токио». Ведьма щелкнула языком. «Из чего ты пришла в этот мир?» Тесси замялась и посмотрела на Камаку. «Я не...» «Из праха, дитя, то есть из пыли. Вот откуда ты взялась, и в него же обратишься в конце». Ведьма выставила свое лицо на свет. «К чему ты стремишься?» — прошептала она. Тесси ничего не сказала. Ведьма протянула ей чашку. «Вот, выпей». Девочка выпила. Затем ведьма встала с колен, подняла руки, держа 2 деревянных блока. Ее объемные рукава опали вниз. Она резко ударила ими друг о друга у Тесси над головой, и темноту разорвало облако бледной пыли, которое затем постепенно развеялось. Женщина обошла Тесси кругом, стуча блоками, а потом запела. Песня ее не походила ни на одну из тех, что Камако слышала до этого. Она была жуткой и одновременно печальной. Веки малышки потяжелели, а потом закрылись. От нее повеяло жаром, словно от печи. Ведьма замолчала, зажгла свечу с благовониями и угольком прочертила во тьме красную дугу. В наступившей тишине внезапно раздался стук. Белый камешек выпал из кулака Тесси. «Так тому и быть», — тихо произнесла ведьма. Камаку вдруг охватил страх. Она не понимала, что ворожея хотела этим сказать. Ресницы Тесси задрожали, дыхание участилось. Вытянув руку, Камаку коснулась рукава сестры. Не сводя глаз с Тесси, ведьма тихо сказала: «Пыль, вот что оживляет твой дар, Оннаноко. И она же проникла внутрь твоей сестры, заставляя ее болеть. Она должна побороть ее силу». Из соседней комнаты донесся шорох. Камаку обернулась, волосы у нее на затылке встали дыбом. «Там кто-то есть?» Ведьма лишь взмахнула рукой, указывая на коробку. Пыль устремляется к ней не без причин. Что-то привлекает ее, улавливает ее сущность, что-то примечательное. Я слышала о таком, но никогда не видела. «Пыль!» — эхом повторила Камаку. Замолчав, ведьма разгладила свой обе. «Прошу вас, скажите, это я?» — взмолилась Камаку. «Это из-за меня она болеет?» «С чего бы это быть тебе, девочка?» — спросила ведьма тоном, намекающим на то, что ей известно больше, чем она говорит. «Покажи, что ты умеешь». Камаку медленно размотала руки. Влажные ладони зудели. Открывая крышку коробки, она не смогла удержать дрожь. «Получается, не всегда», — прошептала она. Ведьма подошла ближе, и Камаку ощутила запах кислого молока. Девочка замерла, вытянув ладони над коробкой. «Так вы поможете моей сестре?» — спросила она, набравшись храбрости. «Вы должны пообещать». Ведьма нетерпеливо хмыкнула. «Это будет нелегко, Оннаноко. Но ведь хоть что-то вы сможете сделать? Пообещайте». По лицу ведьмы пробежала тень. «Да, кое-чем помочь можно», — сказала она, тщательно подбирая слова. «Я сделаю все, что в моих силах. Это я обещаю». Камаку расправила пальцы над открытой коробкой и, ощутив знакомый холод в запястьях, вздрогнула. А затем пыль плавно устремилась вверх длинным тонким столбиком и образовала в полумрачном воздухе подвижный шар, зыбкий и красивый. Ведьма не сдержала изумленного вздоха. Запястья Камаку уже заныли. Она устала. Сложив ладони чашей вокруг, она сформировала из пыли подобие крошечной луны, а затем вздохнула и опустила руку. Пылевая сфера тут же рухнула вниз, назад в коробку, снова превратившись в неподвижную, безжизненную кучку. «Это правда», — прошептала ведьма, пристально вглядываясь в девочку. «Ты талант. «Никакой я не... Я — это просто я!» Дрожа, Камаку засунула ладони себе под мышки в попытке согреться. Она чувствовала себя совершенно измотанной. Лицо покрывал пот. «Так вы поможете мне, госпожа?» Ведьма встала на ноги, подошла к краю теплой темноты, заглянула внутрь и произнесла: «Это та самая девочка. Вы были правы». «Камаку», — ответили оттуда, медленно по слогам, как будто пробуя именно вкус. «Да, Макитян, это та самая девочка». Пошатываясь, Камаку встала и попятилась. В лучах света вдруг выросли две фигуры. Мужчины с запада. Более высокий из них, с черной бородой, был, несмотря на духоту, одет в длинное черное пальто и крутил в пальцах шелковую шляпу. У него были глубоко посаженные глаза, озабоченно выгнутые брови, зачесанные назад чернильно-черные волосы. От него слегка пахло сажей. «Не пугайся», — сказал он. «Мы должны были посмотреть, на что ты способна. Я хотел увидеть это собственными глазами. Нужно было убедиться». Он казался очень высоким. Его спутник с красным лицом, которое постоянно вытирал платком, был заметно ниже. «Вы кто?» — спросила она. «Что вам нужно?» Высокий подошел поближе и посмотрел на лежавшую на татами Тесси, маленькую и смертельно бледную. «Бедная твоя сестренка. Должно быть, ей очень холодно». «Что вам нужно?» — повторила Камаку, уже более сердито. Она шагнула к Тессе, сжав свои кулачки, не понимая, что иностранцам от нее нужно. Но вдруг ее осенила мысль. «Вас? Вас прислал мой отец?» «О, дитя!» — вздохнула ведьма. Незнакомец не ответил. В его позе и всех движениях ощущалась глубокая сосредоточенность. Медленно склонившись над коробкой с пылью, он снял с рук черные перчатки. Пальцы у него были красивые, изящные и мягкие, молочно-белого цвета. Они задвигались в странных жестах, будто он писал в воздухе невидимые слова. И тут Камаку невольно ахнула. Пыль в коробке зашевелилась, заструилась вверх и медленно обвелась вокруг запястья мужчины серебряной лентой. Он держал ее так довольно долго, будто утешая ее, словно живое существо, а затем позволил частичкам плавно опуститься обратно в коробку, накрыл ее крышкой и посмотрел на девочку. «Я здесь не из-за твоего отца», — прошептал он, поглаживая бороду. «То, что мы с тобой умеем, у нас это называется талантом пыли, а людей, которые им обладают, мы зовем повелителями пыли. Наверное, твой дар иногда пугает тебя, доставляет тебе боль, и ты не можешь контролировать пыль долго, не теряя себя». Камаку лишь кивала, прижав пальцы к губам и боясь произнести хотя бы слово. «Вот и у меня тоже так», — сказал мужчина с грустью в голосе.